«Значит, пёсий город, и когда в эту дыру?» – спросила Люси. «Скоро, но сначала, давай-ка немного проредим нанятых Линдой убийц». Бикка хотела пострелять, без проблем. «Пора охотиться на охотников». Глава 36. «Уже стрелял из этой штуки?» – спросил меня Джеки, указывая на снайперку Град от Техтроники. «В тире немного и в симуляции», – ответил я. «Да не парься, главная моя задача – скрипты. Даже если промахнусь со стрельбой, то пользу принесу». «Ты главное именно промахнись», — усмехнулся наемник. «Лучше честно промахнуться, чем попасть не в того. Мы зависали на новой квартире в мегабашне 10. Мы — это пока я, Джеки и Бикка. На столах, тумбах, а также стульях были разложены самые разнообразные виды огнестрельного оружия. В основном огнестрельного, хотя было несколько электромагнитных образцов. Бикка ползала вдоль всего этого великолепия, проверяя, подкручивая или отбраковывая отдельные пушки. При этом она зачитывала какой-то стишок или же это была чистая импровизация. Пау-пау. Поздним сраным вечером. Делать было нечего. Я встала, глянула под кровать. Как же дохрена там убирать? Там лежат трусы, которые малы. А еще стволы, а еще стволы. Я возьму огромный пистолет. Застрелю тех, кто сказал мне нет. Всех когтей я нашпигую свинцом. Если не сдохну, буду молодцом. Всех, кто задолбал, просто застрелю. А если доебешься и тебя убью? Пау. «Слушай, Чица, ты только не обижайся», — очень осторожно начал Джеки. «Но сколько тебе лет? Уже можно», — коротко ответила Бикка, а потом добавила. «И пушки продают». В этот момент меня набрала Люси. Техник уехал. «Все в доме поставили и мы готовы принимать гостей». «Отлично», — усмехнулся я. «Сейчас вышлю приглашение». Я немного пошаманил над протоколами и шифрованием, затем нацепил зеркальные очки и набрал одного из своих потенциальных убийц. Говорил по-русски. «Нэш, ты там живой? Кажись, есть наводка по беглому карпу. Ну тот, который Прайс. Только подъехать надо будет как можно быстрее». «Куда?» — только лишь спросил стилет. «Погоди. По деньгам как договаривались?» «Ага. Аванса нет. Сам еще ни хрена не получил. А что по нам?» «После замеса в клубе ее не видел. Да сам не ебу. Свалила из города, небось. Забей. Контакт заказчика у меня. Бойцов тоже найдут. Нужна только инфа. Красиво стелит, хотя, может быть, и не зажал бы эту семерку в случае успеха, особенно если общая награда возросла до 60. Контакт с хорошим раннером может быть ценным активом в Найт-Сити. По рукам, скидываю инфу. Я переслал ему сказку о том, что некий беглый корп сегодня должен встретиться с торговцем-технарем на окраине Нортсайда. Мол, хочет купить у него специальное устройство для взлома корпоративного оборудования, чтобы его не могли отследить прежние хозяева. «Это будет через час-два», — предупредил я. «Найдешь людей, искать не надо, все наготове. Давай, до связи». Нэш бросил трубку. «А лихо ты на советском шпаришь», — отметил Джеки. «Раньше за тобой не замечал. Мой советский просто не так заметен, как твой испанский. Но если хочешь, то начну звать тебя друг и предлагать выпить молоко перед старым добрым ультранасилием. Да как удобнее». В Хейвуде просто все смешалось. Люди, культуры, языки. Вот я и привык слово так, слово этак. «Ладно, собираемся», — объявил я. «Сегодня у нас выездной тир в Нортсайде с предварительным фейерверком. Нас будет четверо. Это немного, но я уверен, что Нэш с собой тоже не роту и не взвод приведет. Чем больше исполнителей, тем меньше достанется самому Бейну. Главным моим беспокойством был пункт о выплатах аванса за информацию. Впрочем, я специально дал Нэшу мало времени. Он скорее захочет сам заполучить полную награду, чем попытается продать информацию за десятку. Однако на случай непредвиденного появления аросаковцев, у нас будет несколько камер, контролирующих дороги и путь отхода в запасе. Через полчаса мы были на месте, заняв позиции в соседнем заброшенном здании. Место было глухое, даже бомжей маловато. На соседней улице ошивалась группа мальстримовцев. Это вызывало некоторые опасения, но они прямо с раннего утра врубили музыку в небольшом гараже и принялись активно устраивать себе алкогольно-наркотическую интоксикацию. В общем, есть шансы, что они просто не услышат перестрелку, даже если будут применяться тяжелая техника и боеприпасы вплоть до ядерных. «Так, все на местах?» – полушепотом спросил я через связь, находясь на крыше трехэтажного здания напротив пятиэтажной заброшки, куда должен был подрулить Нэш. «Ага», — ответила с первого этажа Бикка. «Ждем гостей», — услышал я от Джеки, который находился в небольшом переулке слева от нашего здания. «Едут», — сообщила с третьего этажа Люси. Две машины, максимум человек 10, но, вероятно, меньше. К дому приманки подкатил арчер-кварт с тюнингованный духами и простенький городской тортон, явно видавший лучшие годы. Стилеты вышли из машин, трое, пятеро, семеро. На фоне своих союзников Нэш, который носил только однотонную одежду, смотрелся странно. Остальные стилеты ярко выделялись на фоне мрачной разрухи Нортсайда. Куртки из синтетической кожи с нарисованными черепами и заклепками, укороченные комбезы, наколенники и налокотники а-ля рейдеры. Из противников реальную опасность представляли Нэш, девчонка с зелено-голубым ирокезом в расцветке духов и рослый пулеметчик, обладатель двух тяжелых киберлимбов. Остальные четверо так массовка без серьезной брони или имплантов. Раннера у духов не было, но двое могли похвастаться льдом с функцией обнаружения источника быстрого взлома. Я настроился на динамик, установленный около входа в здание приманку. «Ну че, Нэш, всех зарежь», выплюнув жвачку, произнесла девчонка с ирокезом, снимая с ремня штурмовую винтовку. «Где этот корп ебучий?» «Туда», Нэш кивнул в сторону заброшки. «Только в голову не хуярьте, труп нужен для опознания». Налетчица кивнула, зазывая с собой еще троих, включая пулеметчика. «Стоп, а сам Нэш туда идти не собирается?» «Фига он, конечно, жук, мастер-манипулятор, блин. Интересно, сколько он пообещал этой крашеной за мое устранение?» «Думается, что-то около десятки. Итого, если представить, что весь план Нэша выгорит, то он получит больше 40 000 палец о палец не ударив. Чисто за поговорить». Четверо стилетов во главе с ирокезнутой вошли в здание, тыча стволами в любой дверной проем на пути. Похоже, разговаривать они не настроены. В доме стояло несколько старых камер, причем так, чтобы их нелегко было заметить. По ним мы отслеживали путь стилетов до приманки. «Хорп, прикрой», бросила ирокезнутая, прежде чем ногой вышибить дверь, за которой находилась приманка. Через мгновение грянули выстрелы. Стилеты изрешетили манекен, сидевший в углу на стуле. Из-за черной балаклавы, очков и закрытой одежды его практически невозможно было отличить от человека, а благодаря простейшей механической игрушке внутри он даже дергался, изображая агонию. Впрочем, долго играть роль Винсента Прайса манекену не пришлось. Как только все четверо стилетов вошли в комнату, там грянул взрыв. Нам было несложно разместить несколько примитивных бомб среди мусора и разломанной мебели заброшки. Металлические шарики шрапнелью прошлись по физиономиям духов. Двое упали замертво, пулеметчик выдержал, а ирокезнутая попыталась выскочить на чередование Кирезникова и Сандивистона. Однако еще пара бомбочек уже взрывались в коридоре. Из одного облака шрапнели она просто выскочила в другое. Я докинул ей на прощание плавление синапсов, надеясь, что этого будет достаточно. Переключился на улицу. «Люс», — коротко бросил я, выставив небольшую камеру за край крыши. Первый этап. Я накинул Нэшу сбой имплантов, замыкание. Что-то использовала Люси. Однако на полную мы выложиться не успели. Нэш выбил камеру и бросил мне на крышу гранату. Я, видя это, перекатился в сторону. От взрыва меня должна была закрыть давно не работавшая трансформаторная будка. Это помогло. Осколки просвистели мимо или ударили по ржавому металлу. «Давайте», — скомандовал я, после чего в дело включились уже Джеки и Бикка, открыв огонь по оставшимся стилетам. Я тоже высунулся, поставив на край бортика крыши тяжелую снайперку. Двоих статистов уже положили на асфальт с лишними дырками. Нэш, несмотря на накинутые скрипты, этот мудак прыгнул в боевую тачку и, тараня все подряд, попытался скрыться. Удивительная живучесть. В машине духов не было окон. Точнее, стилеты закрыли их бронепластинами. Скрипт вдогонку не кинуть. «Джеки, начал было я». «Уже за ним», — ответил Уэллс. «Завожу байк. Надо эту гадину добить, иначе мы с ним еще столкнемся». Лед на боевой тачке кочевников был неплохой. Увы, но у меня уже кончилась память Деки. Поэтому я просто выстрелил из снайперки, пытаясь попасть в колесо. Промахнулся. Тяжелая пуля лишь выбила крошку из асфальта. Нэш газовал. Скрипты его уже отпустили, но Люси использовала торможение на его машине. Двигатель работал в холостую. Барахлили то тормоз, то сцепление. Мотоцикл Джеки вынырнул из проулка, сразу сев стилету на хвост. Я подключился к наемнику и теперь видел все от его лица. Джеки гнал за боевой машиной, параллельно стреляя по колесам. Так, память чуток восстановилась. Надо тоже притормозить тачку. Я использовал скрипт. Машина тут же дернулась и врезалась в стену, не вписавшись в поворот. Со старой кирпичной кладки осыпалась пыль. Мощный бампер кенгурятник выдержал. Но, воспользовавшись ситуацией, Джеки наконец в клочья разнес одно из передних колес. «Спрячься», — передал я. «Этот хрен очень опасен». «Да понял уже». Джеки резко повернул мотоцикл, скрываясь за выступом здания. Нэш выскочил из тачки, словно черт из табакерки, метнул в сторону Джеки две биогранаты и ускакал на Сандивистоне куда-то вверх по улице, оставив после себя лишь облако ядовитого тумана. Однако у нас примерно там имелась одна из камер, которые мы законтролили, чтобы не получить удар в спину от Росаки. Стилет попался в объектив. Я отправил всем союзникам координаты, подготовил цепочку скриптов и набрал Нэша. «Как дела, губитель? Как житье-бытье?» — спросил я на русском. «Педрила, ты нас наебал!» — донеслось мне в ответ. Нэш легким бегом двигался вдоль улицы, держа в руках целевую винтовку. Завидев подобное зрелище, случайные прохожие спешили убраться подальше. «Наебал, а нет!» — усмехнулся я. «Ты искал Винсента Прайса, ты его, сука, нашел!» Вырывание сущности, перегрев, замыкание, собой имплантов. «Готовенький, добивайте!» — бросил я союзникам. Джеки уже был на месте, открыв огонь из двух пистолетов. Бикка и Люси пока были заняты тем, что добивали пулеметчика. Он оказался крепким говнюком, но скрипты и пули прогрызли его защиту, а сбой оптики не давал стилету как следует целиться. Через пару секунд все было конечно. «Дух в мире духов», — передал мне Джеки. «Крутая штука». «Долго придумывал», — усмехнулся я. «Ну, блять, извини», — ответил Джеки. «Первое, что пришло в голову, а до этого был немного занят. Пытался обнулить одного резвого мудака. Да уж, инстинкт самосохранения у Нэша работал на все 200%, а иногда и на 250. В некотором отношении стоит брать с него пример. Надо быстро собирать вещички и сваливать. Не думаю, что у стилетов будет много ценностей, но с паршивой овцы, как говорится, ход шерсти клок. Главными трофеями были машина и винтовка Нэша, которую я собирался забрать себе. Пришлось метнуться туда, где Джеки прикончил губителя. Огромная туша стилета упокоилась у бордюр в тени фонарного столба. Потрошить Нэша я с самого начала не собирался. Имелись куда более интересные претенденты на эту процедуру. Знаю, что несмотря на хватку и хитрость Нэш богачом не был. Деньги он либо проматывал, либо спускал на сомнительные авантюры. Вроде бы, Нэш даже умудрился влезть в долги перед Баргистом. Собственно, отсюда и ебаные собаки. Мы начали быстро присваивать себе имущество убитых. Мы это в основном я и Бикка. Джеки таким не занимался, Люси стирала записи с камер. Обыск Нэша кроме винтовки и пистолета принес кредитный чип на пару тысяч. Я осмотрел любимое оружие стилета. Особая модификация электромагнитной винтовки Militech М179Е Ахиллес. Уж не знаю, это кто-то из стилетов постарался или они просто нашли экспериментальный прототип в ограбленном конвое Карпы, но пушка неплохая. На темном корпусе сбоку была гравировка на английском. Банни С. Видовмакер. Дескать, делатель вдов, принадлежащий губителю. Пафосно, однако. Даже удивлен, что этот дуболом такое придумал. Но может, гравировка была сделана уже до него, а Нэш просто присвоил себе и винтовку, и прозвище. В это я уже легко поверю. Пока мы с Ребеккой лутали покойников у заброшки, а Джеки отгонял автомобили, к нам внезапно выпал смальстримовец. Красноглазый, пошатываясь, брел вдоль улицы, положив кустарный киберлимп на рукоятку обреза, торчащего из-под рваной кожанки. «Ну нихуя се», — заметил киберкультист, осматривая трупы и следы побоища. Из комнаты, где стилеты расстреляли манекен, до сих пор валил дым. Следы от пуль, кровь и гильзы на потрескавшемся асфальте. В общем, чуток устроили дестрой. Мальстромовец пялился на меня. Я потянулся к пистолету, но пока не доставал оружия. «Те чего, чум?» — спросила Бикка. «Мне», — с некоторой претензией в голосе удивился киберкультист, повернувшись к девушке. «Это вам че здесь надо, бляя?» Пользуясь тем, что мальстримовец обернулся, я начал тихо подходить сзади. «Попробую воткнуть ему в шею нож так, чтобы разом перебить позвонки. Силы киберлимба Дайналар Кандати должно было хватить. А если у него там какие-то лютые укрепления хребта, то правая рука уже на рукоятке нова. Еба. А-а-а-а». Мальстримовец дернулся, закричал, заискрил и упал без сознания, пуская пену изо рта. «Люс, это ты его?» «Нет, думала, это ты», — через связь ответила девушка. «Значит, это он сам себя», — усмехнулся я. «Обколются наркотиками, обтыкаются вирусными щепками, вот и беда со здоровьем». Дальнейший сбор трофеев прошел спокойно. Каждый получил свою долю, плюс я выплатил 2 джеки, а 2 списал с долга Бекки. Ну считай, для меня мероприятие вышло в ноль, если не учитывать новую винтовку. Плюс что-то получу за продажу машин. Фалька не вернулся, поэтому данную задачу я возложил на Джеки. Что ж, желающих поохотиться за моей головой стало на голову меньше. Нэш был крепкий орешек, но одновременно его легко было заманить в ловушку. С остальными придется повозиться. Уже дома вечером я открыл список, который теперь был дополнен информацией. Джек Маусер, наемник, славящийся своей жестокостью даже по местным меркам. Неплохие имплантаты, хорошие связи на теневой стороне города. Если найдет наводку на меня, то может действовать соло или собрать отряд. Тут 50 на 50, степень опасности, средняя. Я, кстати, вспомнил его. По иронии судьбы, Маусер может стать новым владельцем 7-го круга ада. Значит, какой-то капитал у него к 77 году будет. Вероятно, есть и сейчас. С информацией в его голове тоже все в порядке. Отличный кандидат на потрошение. Нэш Бейн, устранен. Эл Сапли, не самая яркая звезда на небосводе посмертия, но хорошие импланты и есть связи среди наемников и полиции. Сам бывший коп чем вроде бы даже гордится. Обычно действует с 1-2 напарниками для подстраховки. Степень опасности средняя. Бенедикт МакАдамс был под вопросом, но вроде бы после повышения гонорара обещал Линде активнее заняться моим делом. Специалист по корпоративным разборкам. Хорошие связи в посмертии. Вероятно, если возьмется за дело, то сформирует под это мощный отряд. Степень опасности высокая. Такиканмати, девчонка из тигриных когтей, неплохие имплантаты, но в остальном биография состоит скорее из недостатков, чем достоинств. Вечно в долгах, проблемы с азартными играми. Если пойдет на дело, то в компании других когтей. Степень опасности низкая. Уэсли Хант, про него неизвестно практически ничего, поскольку работает он в пёсьем городе. Ни в банде, ни светился в посмертии. Вроде бы устранил там кого-то из мусорщиков, но это не точно. Работает один. Степень опасности неизвестна. Саймон Рэндалл, один из лидеров грибанных киберкультистов Мальстрёма. Мистер Что с ебалом, известный так же как Ройс. У него есть куча приспешников, включая нейтронеров, и свой боевой робокостюм по типу кентавра. Степень опасности очень высокой. ХМ, из них всех в первую очередь неплохо было бы заняться Маусером. У него есть деньги и ценная информация. Однако слишком спешить тоже не стоит, иначе мор среди наемников Линды выдаст мою активность. Тогда Арасака сможет использовать кого-то из выживших как приманку. Превратит мою охоту на охотников в западню. Кроме того, пора уже готовить вояж в пёсий город, а для этого я набрал знакомый номер. «Привет, Панам, это Алекс. Помнишь такого?» «Конечно». «Привет», — ответила кочевница. «Помнится, ты предлагала как-нибудь выпить и искала работу. Знаешь что, так совпало, что я могу тебе сегодня организовать и то, и другое». Глава 37. Для человека, недавно словившего кучу пуль, Панам выглядела отлично. Она купила чем-то похожее зеленое боди взамен утраченного. «Даже шрамов не осталось», — произнесла кочевница, поймав мой взгляд. «Думала, такое делают только в дорогущих клиниках за 100 тысяч где. Надо знать места», — с улыбкой ответил я, развалившись на складном стуле. «Для встречи мы выбрали не бар и не клуб, а ночные пустоши недалеко от города. Поставили 2 машины, разожгли костер из прессованной щепы и угля с ароматизатором. Запах даже слегка напоминал обычные костры, костры, которые я помнил по первой жизни. Люси сидела недалеко от меня, всматриваясь в огонь. Панам расположилась с другой стороны костра. Она потянулась к переносному холодильнику и через секунду раздался характерный звук, означающий открытие бутылки пива. «Классная ночь будет», — с видом знатока заявила девушка. «Ветер недостаточно сильный, чтобы поднять пыль, но дневную духоту смахнет. Так подышишь, глянешь на звезды и уже не кажется, что жизнь в жопе». «Жопа не самая плохая часть человеческого тела», — усмехнулся я, говоря на великом и могучем. «Тут все относительно. Есть жопы на вид куда приятнее среднестатистического лица. Ты иногда такой романтик», — сонно улыбнувшись произнесла Люси. «Кинь мне сигареты». «Странные вы ребята, если честно», — сказала Панам, прикладываясь к запотевшей бутылке бразефа. «Не в обиду. Бандиты, наемники, кочевники, карпы. Когда люди примелькаются, то примерно понимаешь, что от кого ждать. С вами сложнее». «Можно привыкнуть», — ответила Люси, изящным движением руки поймав в полете пачку сигарет. «Нам нужен надежный транспорт для поездки, которая может стать немного экстремальной». «Насколько экстремальной?» – уточнила кочевница. «Пёсий город», – ответил я, – «но прорываться туда с боем не надо. Мы уже купили пропуск, каких-то 10 тысяч за четверых. Нас будет четверо?» «Да», – снова заговорила Люси. «Мы трое и еще одна наша подруга. Сможешь сделать ей место в машине? Она компактная», – добавил я. «А что насчет груза? Он тоже компактный, груз это мы». Панам явно задумалась. Кочевница до сих пор не поняла, кто мы и чем нафиг занимаемся, кроме употребления алкоголя. «У вас там какие-то раннерские дела?» – спросила она. «Для меня важно понять, чем будем заниматься, хотя бы прикинуть риск. Мы ищем контакт с важной шишкой из Баргиста, хотим предложить ему свои услуги, точнее одну конкретную услугу. Если все выгорит, то это будет крупный заказ. А уже дела с Баргистом у вас были? Какие-то договоренности?» «Пока нет, мы только начали подготовку, дело займет много времени. Я предлагаю тебе 25 тысяч за поездку и другую возможную помощь в Пёсьем городе». Панам снова замолчала, смотря то на меня, то на Люси. Карие глаза, отражавшие отблески костра, внимательно изучали нас, внимательнее, чем даже при первой встрече. «Задам один вопрос, только, не надо лжи, если не хотите отвечать, то лучше не отвечайте», произнесла кочевница. «На кого или с кем вы работаете?» «Только на себя», заверил я. «Крупных банд или корпораций у нас за спиной не стоит». Кочевница усмехнулся. «То есть вы типа богатые?» «Он, да», кивнула Люси. «У меня ситуация чуть хуже. Часто даю в долг подруге». «Ну так что?» спросил я. «Согласна или не вариант? Ты либо очень щедрый товарищ, Алекс, либо в этом задании где-то прячется ебейший подвох», щурясь и улыбаясь произнесла Панам. «Ну, опасности будут. Во-первых, за мной идет охота. Во-вторых, в Пёсьем городе есть гнездо вудуистов, у которых на меня особые виды. За моей головой гоняется одна карпа», честно признался я. «Удивил, блин. Еще скажи, что вас разыскивает полиция». «Меня, да», усмехнулась Люси. «А он законопослушный мальчик. Вы вроде на мои вопросы отвечаете, но от ваших ответов у меня только больше вопросов. За дело возьмешься или нет?» Снова вопрошал я. «Оно рискованное, но и оплата нормальная. Берусь. Прозвучит наивно для Найт-Сити, но вам вроде можно верить. В противном случае, я бы сейчас была без машины и с кучей лишних дырок в животе». «Хорошо», кивнул я. «Теперь поговорим более откровенно. При первой встрече я назвался чужим именем. Без обид, да плевать», отмахнулась Панам, ставя пустую бутылку на сухой песок. «Я даже не удивлена. Псевдонимы – нормальная тема в нашем опасном бизнесе». «Хорошо, сейчас будет факт поинтереснее. Я никогда не был в СССР, это даже правда. Другой я родился аккурат после распада Союза». «Тут реально удивил», – кивнула Панам, открывая новую бутылку. «Сербия, Венгрия, я просто не знаю, где еще могут так хорошо шпарить на русском вне Союза». «Найт-Сити», – с улыбкой ответил я, а затем продолжил на английском. «Вырос в городе легенд, уличной преступности и кислотных дождей». На лице кочевницы снова читалось удивление, а я снял зеркальные очки и бросил их в костер. Одной маской меньше. Хотя, наверное, куплю потом авиаторы, но черные. «Не удивляйся», произнесла Люси. «Он бывший шпион. А во, даже так, неужели фру?» спросила кочевница, открывая новую бутылку. «Не, контрразведка Арасаки. Приятно познакомиться, Винсент Прайс, но лучше просто Ви». Панам секунд на пять застыла, не донеся пива до губ, затем все же выпила. Почти залпом осушила полбутылки и шумно выдохнула. «Одна подруга говорила мне, что в городах все неправильно, наоборот. И что же, фиксер и напарник меня кидают, а спасает бывший корп, которого я собиралась грохнуть, ебануться». «Добро пожаловать в Найт-Сити», усмехнулся я. «Этот город умеет обманывать ожидания». Далее я, кратко и не вдаваясь во все подробности, пересказал историю своей корпоративной трагедии. Борьба среди начальства, покушение, неудачная попытка побега и награда за голову. Примерно такого дерьма внутри корпорации я и ожидала. «Ты хочешь решить эту проблему в Пёсьем городе?» «Отчасти», согласился я. «Иногда, чтобы выбраться со дна, надо нырнуть на еще большее дно». Фраза из набора корпоративных мудростей Арасаки. Поинтересовалась Панам. «Да не, сам сейчас придумал. Готовились к поездке в Пёсий город мы словно на войну. Патроны, гранты, медицинские препараты, включая стимуляторы мозговой активности и глушители боли, а также различное шпионское оборудование, камеры, прослушка, вирусные щепки и трекеры. Ехали мы вчетвером, так как Фалька не вернулся, а Джеки наотрез отказался со словами: «Не сунусь я в это дерьмо и тебе очень не советую». Что ж, его можно было понять. Копы в Найт-Сити те еще мастера взяток и грубых арестов, но головорезы Баргиста в роли блюстителей порядка намного хуже. В тире проверил винтовку, доставшуюся мне от Нэша. Очень странное, на мой взгляд, оружие. Мне казалось, что главная фишка целевых винтовок — это точные и мощные выстрелы. Мол, стреляет реже, чем штурмовая, но зато можно сразу снести врагу голову метким попаданием. Губитель же был модифицирован так, что несмотря на электромагнитный принцип работы, каким-то образом имел отдачу. Или что-то похожее на отдачу. Не уверен насчет принципов работы устройства, но винтовка при стрельбе брыкалась в руках и выдавала за раз несколько пуль. В итоге я придумал три способа применения этого оружия. Либо стрелять одиночными, корректируя положение ствола, либо работать на близкой дистанции, целясь в корпус, либо использовать полностью заряженные выстрелы. Короче, пушка странная, слегка ебнутая, как предыдущий владелец, но пригодится может. И вот все было готово. Машина загружена, оружие и боеприпасы собраны. Я напялил бронежилет, несмотря на присутствие теперь в тушке подкожной брони. То же самое посоветовал и остальным. «Пас, сковывает движение», — ответила Люси. «Не, броники не мой стиль. Может быть, еще шлем напялишь?» «Чум», — усмехнулась Бикка, складывая оружие по сумкам у нас на квартире. «Слушай, а ведь идея. Вообще, план у нас был таков. Ехала в пёсий город по документам именно Люси. Имя, конечно, она использовала чужое. Я был записан как часть охраны. Играя роль наемного охранника, вполне могу напялить на себя шлем. Главное — купить хороший образец по типу того, что мне выдавали в СБ Эросаки. В итоге я задержал мероприятие еще где-то минут на 20, заехав за шлемом. Выбрал тяжелый нейтронерский шлем. Старенький полукустарный образец, где заводская основа была допилена кривыми руками какого-то умельца. К сожалению, в него не было интегрировано столько сенсоров, как в современную эросаковскую модель. Фактически этот шлем давал защиту от мелких осколков, умных пуль, плюс коннектился с кибердекой, немного упрощая быстрый взлом на большой дистанции. Однако если камеры устройства будут повреждены, то придется сбросить его как можно скорее, иначе буду слеп, словно торговец из Скайрима с горшком на голове. Вообще, заметная часть наемников или бандитов в Найт-Сити броней пренебрегали, особенно шлемами. Оно и понятно, это в компьютерной игре ты напялил на персонажа снаряжение, и он его безропотно носит хоть целые сутки. В реальности людей сложно заставить носить что-то неудобное, громоздкое, не особо дышащее, даже если эта штука слегка повысит их шансы на выживание. Поэтому броню в основном носят те, кому это положено по служебным инструкциям. Вояки корпорации и полиция. Плюс некоторые надевают защитные средства перед потенциальным замесом. Я как раз был из таких. Машина по нам неспешно ехала сквозь Пасифику, огибая завалы мусора. Время от времени на обочинах дороги попадались броско или наоборот скромно одетые чернокожие с оружием. Вудуисты. Банда, у которой на меня были планы. Впрочем, сейчас они потеряли мой след. Плюс надо учитывать, что вудуисты — это не совсем монолитная организация. Черных магов сети пополам делит граница Пёсьего города. Вудуисты там — это мощная сила, сотрудничающая с Куртом Хансеном. Там им не нужно скрываться. Свои базы, куча охраны, постоянные контракты от Баргиста. Вудуисты из Найт-Сити — более скрытная организация, которая вынуждена бегать от дозора и полиции. Они ведут себя не так нагло, особенно за пределами сети. Мое появление каким-то образом засек фигурист. Едва ли он сильно распространялся насчет меня и моих особых способностей даже среди других членов банды. Интересно, он продолжает поиски или счел меня погибшим во время увольнения? Так, мальчики и девочки, вздохнула по нам, когда машина приблизилась к северным воротам Пёсьего города. Скрестим пальчики и будем надеяться, что ни у кого из этих уебков не случится сегодня ломка или киберпсихоз. Перед нами высилось массивное сооружение в лучших традициях рейдеров. Огромные бетонные ворота, а за ними гигантский силуэт недостроенного стадиона, чадящий дымом нелегальных оружейных и химических заводов. Головорезов Баргиста здесь было до жопы. Как обычной кислотно-зеленой массовки, так и элитных бойцов в темно-красной броне. Последние еще сохранили остатки армейской дисциплины, а главное слаженности. Именно красные бойцы так называемых упредительных отрядов выезжали по тревоге и занимались охраной самых важных объектов. Зеленые же оставляли менее дисциплинированную, но гораздо более многочисленную ораву бандитов. Нам пришлось занять небольшую очередь из 6 машин. Первые 3 прошли достаточно быстро. Видимо, это были завсегдатай пёсьего города, либо они работали на крупные банды. 4-ю мурыжили весьма долго. Сначала сканер, затем 3 красных бойцов в полностью закрытой броне, придирчиво осматривали груз, что-то взвешивали, водили устройством, улавливающим запахи. Параллельно с нами двигалась пешая очередь. Она состояла в основном из нищих маргиналов с мрачными лицами. Грязные, страдающие от ломки и болезней, они шли в пёсий город, спасаясь от прошлого. Кто-нибудь из них наверняка продал почку или часть хрома, чтобы купить пропуск. Одни бежали от закона, другие от мести банд. Впрочем, убежать удавалось не всем. Пока стояли в очереди, видели, как 2 зеленых вывели из КПП бомжеватого вида китаянку, которая в отчаянии кричала, что ее подставили и она никогда не работала на когтей. Однако ни вопли, ни мольбы не помогли. Ее отвели куда-то в сторону от ворот. Вскоре оттуда раздались крик и несколько выстрелов. Наша очередь наконец подошла. «Так, мы все сейчас очень спокойные и вежливые», — объявил я, когда машина остановилась под лучами сканера. «Очень прошу тебя, Бикка». «А что я?» — возмутилась девушка. «Я сама Милота. Сижу тихо. Ни в кого не стреляю». Сканирование завершилось. К машине подошли 2 в красной броне со штурмовыми винтовками наперевес. Лиц практически не было видно за шлемами. «Откройте двери», — раздалось снаружи. Мы послушно открыли все двери Тортона. Спереди сидели Панам и Люси. Мы с Биккой ютились сзади среди сумок. «Груз?» — спросил пограничник. «Нет», — спокойно ответила Люси. «Только личное оружие. Все указано в пропуске». «Рен Ямака?» — спросил ее другой пограничник. «Ямака?» — поправила девушка. «И 3 сопровождающих. Эй, ты, шлем сними». Я подчинился требованию, сам больше наблюдая не за красными погранцами, а за S-парочкой зеленых, которые стояли метрах в 10 от нас, вроде бы 2 обычных баргистовцев. Темнокожий мужчина и женщина смешанного происхождения, черные бронежилеты с призрачно-зелеными кляксами, разгрузки, штурмовая винтовка и дробовик. Таких головорезов около ворот было полно, но все они либо выполняли конкретную функцию, либо праздно шлялись, а эти 2 уж слишком внимательно смотрели на нас и что-то обсуждали. Среди имеющегося у нас шпионского оборудования был направленный микрофон. Пока красные шмонали машину, я удаленно подключился к устройству, выделяя парочку зеленых бойцов. «Бля, ну тут баба», — произнесла женщина, наблюдая, как Люси разговаривает с красным пограничником. «И что, они тут впервые?» «Да, и не с бандой. Баба или нет, это еще хрен знает. Сейчас пара операций тебе хоть кошачью морду сделают. Надо помечать. Босс сказал не отсвечивать зазря, если пропадет слишком много машин. Да бля, проверит их просто, если рыпаться не будут. Помечай». Буквально пары этих фраз мне хватило, чтобы понять суть происходящего. Они ищут меня, выбирают тех, кто недавно получил право на проезд в пёсий город, делает это впервые и при этом не связан ни с какой крупной организацией. Те 2, люди Честера Беннетта. Значит, Абернати уже крепко взяла его под контроль, а ее оговорка про пёсий город возможно не оговорка, а очень даже ловушка. Или же она реально сначала сболтнула лишнего, а затем смастерила из этого западню. Как организована эта ловушка? Довольно просто. Здесь работают не арасаковские спшники, а головорезы Баргиста. Думаю, схема такова. Погранцы в красной броне Беннетту не подчиняются. Он не стал пытаться их подкупить или надавить на них. Просто поставил своих людей в качестве поддержки. Эта парочка помечает визитеров, подходящих под заданные параметры. Затем глубже в пёсьем городе их уже встречает для дополнительной проверки отряд. У них, наверное, есть образец моей ДНК для опознания. И что теперь? Сдавать назад и пытаться попасть в пёсий уже иначе? Да, лучше всего будет примазаться какому-то торговцу, который часто посещает пёсий город. Я отправил Люси и Панам сообщение с одним лишь заранее обговоренным словом «стоп». Затем снова надел шлем. «Можно проезжать», — объявил пограничник, отходя от машины. «Встречу перенесли», — ответила Люси. «Мы сегодня домой. Ваши проблемы. Освободите проезд». Панам начала сдавать назад, одновременно сигналя. Очередь чуть сдвинулась, давая нам выехать. «Что? Жопа какая-то?» спросила кочевница. «Да, бывшие коллеги оказались въедливее, чем я думал. Надо будет искать другой путь туда. Хнцу что ли звонить? Не хотелось ведь. Он хитер и сам может начать копаться в этой ситуации. Только еще одного крупного игрока за спиной мне, блин, не хватает. Пасифика снова встречала нас мусором, запустением и беднотой на улицах, но тут, словно повинуясь некоему сигналу, местные жители поспешили прочь с улицы. Причина была проста. На дорогу к нам резко вырулили две тачки в цветах баргиста. Похоже, псы решили прогуляться за пределами своего города. Глава 38. «Немедленно остановитесь», — через громкоговоритель произнес кто-то из баргиста, подражая тону полиции, а потом от себя добавил: «Стоять, быстро, блять». Выполнять его требования, конечно же, никто не собирался. Итого два внедорожника баргиста на хвосте, боевой транспорт с неплохой защитой от взлома и полностью закрытыми броней и окнами. Однако любому специалисту по сетевой безопасности известно, что самое уязвимое звено системы – пользователь. Некто в черно-зеленом шлеме высунулся из машины, решив пострелять по нам из легкого пулемета. Разумеется, сразу словил сбой имплантов, перезагрузку оптики и перегрев от меня, а также заражение и замыкание от Люси. Мы с ней заранее договорились, кто какие скрипты кидает, когда действуем вместе. Моей вотчиной были перезагрузка оптики, сбой имплантов и перегрев. Баргистовский пулеметчик дернулся и, не совладав с барахлящими киберлимбами, выпал на дорогу. Вторая машина шарахнулась в сторону, чтобы не задавить его. Однако водитель справился с управлением, лишь чуть-чуть отстав от нас. У одного из внедорожников выдвинулся встроенный пулемет, открывая огонь. В этот момент нам навстречу выскочила еще машина в цветах баргиста. Махер Супран, увешанный броней. Ага, значит, они с самого начала подготовили вторую засаду снаружи пёсьего города, на случай, если мы почуем неладное. Люси тем временем подключилась к турели на крыше автомобиля. Первыми же пятью выстрелами она заткнула вражеский пулемет. «Держитесь», — предупредила по нам. Супран не стал пытаться таранить нас, а подставил бронированный бок. Удар Тортона почти перевернул тачку баргиста. Обычный Супран мы бы смяли как консервную банку, но усиленная рама и кустарная броня собачьего транспорта выдержали. Подскочившие сзади машины пытались нас зажать. Турель работала, высекая искры из бронированных корпусов. Мне пока вроде делать было пока нечего, но тут возникла идея. Схватившись за дверь киберлимбом, я на секунду приоткрыл ее, чтобы бросить назад гранату. К сожалению, прямо под дно вражеской машины не попал. Граната рванула аккуратно между ними. Думаю, кого-то осколками задело, несмотря на броню. Тортон вырвался из недружеских объятий, набирая скорость. Мы свернули направо. По обочине выскочили на другую дорогу, пока охотничьи псы баргиста толкались друг с другом. «Высади нас с Биккой там под мостом», — крикнул я по нам. «Высади и уходи, так чтобы они тебя догнали». Кочевница не стала спорить. Она остановилась в тени моста, под которым виднелись самодельные хижины бездомных. «Наконец-то», — радостно усмехнулась Бикка, выпрыгивая из машины с тяжелой сумкой на плече. Мы ринулись в смрадный полумрак, заваленный мусором. «У меня ничего нет, у меня ничего нет», — напуганно безумным голосом твердил смуглый метис в драной куртке, подняв руки. «Ничего нет, у меня ничего нет. Катись отсюда», — громким шепотом сказал бомжу я, приводя в боевую готовность губитель. «У меня ничего нет, ничего», — продолжал бубнить бомж. Бикка вынула из кармана две мятые купюры и ткнула их под нос бездомному. «Теперь у тебя есть бабло, чум. Береги его и вали отсюда», — рассудила она. Удивительно, но такие аргументы сработали. Жадно схватив евро-доллары, бомж поспешил убраться, давая нам спокойно сосредоточиться на засаде. Тем временем машины баргиста натолкались вдоволь, продолжив погоню. По нам тоже была не чужда актерская игра в специфической форме. Она сделала вид, что влетела в бетонную опору, а теперь пытается сдаться назад. Псы, конечно, рады были воспользоваться такой нерасторопностью жертвы. Их машины рванули вперед, пронеслись мимо меня и Бикки, под пулями турели блокируя Тортон с трех сторон. Через секунду все двери разом распахнулись, выпуская собачью свору наружу. 11 человек, значит, вместе с улетевшим пулеметчиком их была полная дюжина. До них сейчас было 40 метров. Я шагнул вперед, врубая крезников. Обеими руками как можно крепче держал электромагнитную винтовку. Ну, погнали. Моя задача — минимум раздать скрипты и пристрелить 1-2 за время действия импланта. Задача максимум — то же самое, только количество застреленных больше. Так, я начинаю справа, Бикка слева. Сбой оптики, два выстрела в спину. Винтовка брыкалась в руках, но под Крезниковым можно было как-то ее выправлять. Первые два выстрела попали в цель, но едва ли убили. Баргистовец был и в бронике, и в шлеме. Ладно, попробуем иначе. Сбой оптики еще двоим. Заряжаем выстрел. Винтовка дергается сильнее. Брыкается, выпуская снаряд за снарядом на максимальной скорости. Гребаная пушка, строптивая как дикий жеребец. Однако убойной силы в ней было дофига. Шлем баргистовца лопнул как арбуз. Очень подходящее сравнение. Зеленая оболочка и красное содержимое. Однако перевести оружие на следующую цель я уже не успевал. Оставшиеся мгновения потратил на рассыл еще трех скриптов. Благо перезагрузка оптики требовала мало памяти. А благодаря добавленному блоку заражения, скрипт мог перекидываться между находящимся рядом бойцами, если лед у них не ахти. Бикка успела обнулить из штурмовой винтовки двоих. Баргистовцы не сразу поняли, что по ним бьют сзади. Они попытались прорваться ближе к машине, чтобы по ним не работала турель. А мы спокойно стреляли им в спины. К тому же большая часть из отряда словила проблемы с оптикой. Всего мы практически безнаказанно выбили пятерых, а остальные залегли прижатые огнем и ослабленные скриптами. Люси использовала заражение. «Вперед, мочи их!» — выкрикнула Бикка и тут же лично помчалась воплощать свою инициативу в жизнь. «Да подожди, хотел остановить ее я, но это было уже бесполезно». Огнем баргистовцы были прижаты к асфальту, прячась среди своих машин. Однако огрызаться еще пытались. В Бикку полетела граната, но она, используя Крезников, умудрилась подорвать ее в полете. Хотя, наверное, ближе, чем следовало. Несколько осколков ее задели. Я стрелял по всему, что высовывалось, но враги высовывались все реже. Ви, камера, по связи передала мне Люси. Я переключился на одну из наших шпионских камер. Люси прикрепила ее под крышу Тортона так, что было видно несколько уцелевших врагов. Заражение, замыкание на одного, то же самое на другого. Туда же через мгновение прилетела парочка биогранат. Бикка постаралась. Тоже трофей от Нэша. Все было кончено где-то через минуту. Я дострелила дурманенного баргистовца, который, шатаясь, вышел из зеленоватого облака. Еще один попытался сбежать на Сандивистане. Однако по дороге выпал в осадок от заражения. Остальных мы добили скриптами либо из турели. План врага был неплох. Исполнители подкачали. Баргистовские головорезы действовали слишком предсказуемо и повелись на простую уловку. Не оставили кого-то на прикрытие. Надо быстро лутаться и мотать, произнес я, присоединяюсь к остальным у машин. «Сейчас только отгоню это барахло», — ответила Панам, намекая на транспорт баргиста. «Не хочу царапать корпус тортика еще сильнее. Где-то минуты три мы занимались поверженным врагом. Я успел выкачать информацию из двоих самых хорошо снаряженных бойцов без сознания. Бикку больше интересовало оружие и гранаты. Люси, Ви, я сам уже заметил угрозу. Сзади ко мне попытался подкрасться чернокожий с мачете. Я резко обернулся, наставив на него ствол Кенсина. Негр хотел было рвануть на меня, но замер и даже сделал шаг назад. У него за спиной появились еще пятеро Voodoo Boys and Girls. Таки решили не пропускать замес в своем районе. Положили стволы, быстро, с характерным акцентом произнесла женщина в нетронерском визоре, тыча в нас умным дробовиком. Я глянул, как там по нам. Она потихоньку кралась обратно к машине. Значит, стоит немного потянуть время, пока она не возьмет под контроль турель. «Ну да, блять», — ответил я через микрофон-усилитель в шлеме. «Положили дюжину собак и разбежимся от в половину меньшего отряда ваших. Тебя мама Бриджит считать не учила, а во, Раньон знает имена. Только ни хрена он больше не знает», — зло ответила жрица. «Спокойно, спокойно», — произнес неизвестно откуда появившись чернокожий с копной длинных дредов и серебристым киберлимбом вместо правой руки. «Давайте не будем пороть горячку. Эти вот господа», — он указал на нас дымящейся самокруткой в левой руке, — «ехали в гости к одному важному человеку из Пёсьего города. Случилось недоразумение. Немного постреляли. Ничего страшного. Вам, ребята, в это лезть совсем не надо. Лучше идите домой». «Это что еще за хренов миротворец объявился?» — жрица спросила у него примерно то же самое на креольском диалекте. «Я Малькольм, сестра», — ответил мужчина между затяжками. «Мотаюсь туда и сюда между стеной. Торгую, помогаю. И вам тоже помогу. Дай шепну тебе пару слов». Он, видать, что-то переслал жрице, и та неожиданно убрала оружие, даже несмотря на то, что я все еще держал ствол наготове. Панам уже взяла под контроль турель, но стрелять по отступающим вудуистам мы не стали. Не знаю, кто ты и из чего решил, что нам нужна помощь, обратился я к негру, но нам она не нужна. Ты валишь, мы уезжаем. Чао. Погоди, брат, сейчас тебя наберет босс. Потом уже решишь, нужна моя помощь или нет. Босс, действительно, набрал меня. Сконнектился через Малькольма и я принял видеозвонок. Передо мной появился уже хорошо знакомый мне по воспоминаниям прошлой жизни силуэт мужчины. Лицо закрыто тенью и видно лишь руки. Пальцы поблескивали металлом. Мистер Хэнкс, я полагаю, верно. Чем обязан вашему вниманию? Вы обязаны вниманию мистера Беннетта. Столько суеты ради одного гостя, о котором известно так мало. При этом подполковник даже не попытался заручиться поддержкой начальства или союзников. Все старался провернуть сам. Интригует. И вы хотите предложить свои услуги? Проход в Пёсий город, верно. И мне кажется, что проход это не единственная услуга, которая может вас заинтересовать. Интуиция подсказывает, что за вашим визитом скрывается нечто большее, чем простая сделка или попытка сбежать из Найт-Сити. Допустим. Но где гарантии, что вы не попытаетесь сдать меня Беннетту? В вашей осторожности чувствуется корпоративный подход. Почему не попытаюсь? Если моя репутация как фиксера не является достаточным гарантом, то поверьте в любопытство и стремление к выгоде. Или же вы можете приоткрыть немного завесу тайны над вашим визитом. У вас имеется на Беннетта компромат? Да, но мне плевать на Беннетта. Не собираюсь его ни скидывать, ни обнулять. Меня интересуют те, кто скрываются за ним и пытаются взять под контроль Пёсий город. Я знаю, как этому помешать. У меня есть доказательства. Ищу только заказчика и поддержку. Если все срастется, то это будет очень крупная сделка. Вот и нашли мне весомую причину не сдавать вас Беннетту. Предлагаю вам проезд через западные ворота. Сегодня. Вместе с тремя машинами кочевников. Вы хорошо к ним впишитесь со своим Тортоном. А можно имена и данные этих кочевников? Альдикальда, не хотелось бы оказаться в одной упряжке со стилетами. Пожалуйста, пересылаю данные и жду ответа. Мы отъехали от северных ворот в сторону. За нами на мотоцикле увязался этот Малькольм, но прогонять его пока не было смысла. Этого знаю, сказала Панам, когда я передал ей список имен. Из людей Дакоты. Мутный хрен, но не скажу, чтобы прямо урод. Ладно, вроде бы ситуация выглядит относительно нормально. Хэнкс осторожный и крайне расчетливый фиксер. Едва ли Беннетт отцепит ему много за мою голову. А вот компромат на подполковника стоит куда дороже. Поэтому, думается, проезд в Пёсий мистер Ручки нам реально обеспечит без кидалова. А дальше? А дальше посмотрим. Ладно, давайте проедемся с этими кочевниками. Битка, ты как? Да норм все. Царапины, заверила девушка. Несколько мелких осколков от той гранаты ее таки задели, но раны едва ли были серьезными. Через полчаса мы оказались у западных ворот, где нас ждали три машины кочевников. Из одной вышел толстый латинос в дорожной куртке. «Это ж, забери меня, буря, по нам!» — воскликнул он. «Какими судьбами, какими дорогами здесь оказалось?» Кочевники отошли в сторону несколько минут, обсуждая дела клана и пустоши. Затем наша процессия была сформирована, направилась к западным воротам. «Все путем?» — спросил я у Панам. «Да, наши». Панам осеклась. «Ну то есть Альдикальда снабжают Пёсий всякой дребеденью. Ничего серьезного, но детали, инструменты и масло заводам Хансена очень даже нужны. Все сбрасывать грузами слишком дорого. Ворота мы прошли минут за 10». Пограничники очень хорошо знали главу нашего небольшого каравана. Минимум сканирования, пара рукопожатий и Пёсий город открыл перед нами свою мрачную суть, роскошь и амбиции, превратившиеся в упадок и безнадегу. На перекладине междорожных столбов висели трупы, иссушенные жарким солнцем практически до состояния мумий. Пыль, руины, осколки былого величия, старая военная техника. Мы въехали в город. На первом же перекрестке распрощавшись с кочевниками, они погнали по своим делам, а ко мне подошел Малькольм. «Ну что, брат, пора встретиться с боссом», — с улыбкой произнес негр. Что-то насторожило меня в нем. Улыбка, а может быть то, как осторожно он следил за рукавом, закрывающим живую плоть. Там даже пуговица была застегнута. Маленькая деталь, которая не вписывалась в расхлябанный облик чернокожего обитателя трущоб. «Босс хочет со мной встретиться», — улыбнулся я в ответ. «Пойдем-ка отойдем вот туда, Малькольм», — предложил я негру, а остальным бросил. «Все в порядке». Люси молча кивнула мне, провожая долгим взглядом. Мы отошли метров на 30, оказавшись в тени заброшенного здания. «Все нормально, брат, покажи левую руку, Малькольм, закатай рукав». И тут мне снова поступил видеозвонок. Это был Хэнкс. Видать, Малькольм нажаловался боссу на мою подозрительность. «Вы прошли ворота, как мы и договорились», — произнес фиксер. «Теперь мы самим по себе», — усмехнулся я, приставив к подбородку Малькольма наваждение. «Кончайте уже маскарад». Киберлимбом я задрал повыше рукав негра. Там была белая татуировка в виде черепа и колдовских символов. Образ Хэнкса заморгал и сменился на чернокожего нетронера с полностью белыми глазами и длинными ногтями. Уилки Лагер, более известный как фигурист, один из лидеров вудуистов. Слепая ярость киберпространства, как догадался, с хриплой усмешкой спросил нетронер. Хэнкс не назначает встречи, он очень редко контактирует с кем-либо лично. Для крупной сделки можно рискнуть, возразил вудуист. Значит, еще спорить будешь? Вам не удалось правильно сформировать общее впечатление. Один сигнал можно проигнорировать, но их было слишком много. Хорошо, и что дальше, Ви? Мне же можно так тебя называть? Ага, что дальше? Мы займемся своими делами, как и планировалось. Крепость данных потом. Сейчас есть задачи поважнее. Важны они в том числе и для вас. Если пёсий город захватит Росака, то вам щупальца тоже прижмут. Так давай поговорим, Ви. С глазу на глаз, слепец хрипло рассмеялся. У меня очень нехорошие предчувствия относительно нашей встречи. Ты нужен нам, мы нужны тебе. Если поссоримся, то от этого только оба потеряем на радость нашим врагам. А как там твои подруги? Столько красивых женщин собрал. Они знают, кто ты на самом деле. Ага, намек на угрозу. Ничего, как будто вы знаете, кто я на самом деле, ответил я с усмешкой. Вы называете всех нас духами, демонами, не очень замечая разницу, не зная ни наших отличий, ни пределов возможностей. Ну вот тебе тоже скрытая угроза, товарищ колдун. Ладно, мы можем встретить не лично, на твоих условиях. Видишь, какой я сегодня добрый. Но сначала убери, пожалуйста, пушку от Малькольма. Он послушный мальчик и не станет рыпаться. Хорошо. Итак, для начала я. Договорить я не успел. Нечто шевельнулось в руинах рядом, будто слишком резко колыхнулась пыль. Подчиняясь интуиции, я врубил Кирезников. Очень вовремя. Мне в лицо брызнула кровь. Малькольма, стоявшего ближе к зданию, располовинило наискось туловища от левого плеча. На нас налетел ветер смерти. Глава 39. Ветер смерти рассек Малькольма пополам. Парень даже не успел понять, что умер. На его лице застыла глупая полуулыбка, а изо рта медленно падал дымящийся косяк. Дальше будет моя очередь. У меня лишь доли секунд, замедленные Кирезниковым, чтобы попытаться понять, с чем я имею дело. Надо было читать по очертаниям капель крови. Клинок, да, Малькольм был разрублен клинковым оружием. Я уже видел что-то похожее в подворотне недалеко от клиники Вика. Оптическая маскировка. Плюс Сандивистан, кобздец. Я, конечно, рванул назад, но толку было мало. Хорошо, что наваждение уже в руке. Попробую бахнуть заряженным выстрелом по очертаниям врага. Отослать скрипт? Не успеваю. Из-за маскировки на врага сложнее было начать кибератаку. И вот, пока Малькольм еще разваливался пополам, ветер смерти обрушился на меня. Я пытался блокировать вражеские атаки киберлимбом. Однако фехтование с невидимым и сверхбыстрым врагом очень, сука, поганое занятие. Кирезников закончился. Киберлимб принял на себя один удар. Я ощутил вспышку неприятного ощущения, заменяющего обычную боль. Полетели искры. Вражеский клинок встретился с сверхпрочными материалами. Однако следующие удары пришлись уже по моей тушке. Теперь боль уже была настоящей. Бронежилет и подкожная защита сдерживали удары как могли. Я пытался использовать киберлимб для перекрытия хотя бы одного потенциального направления атаки. Закрыть им шею. Воздух передо мной дрожал и метался. Танцевал в нем смутный облик кровожадного призрака. Поле оптической маскировки колыхалось и искрило при столкновении клинка с моей броней. В эти моменты я видел два горящих оранжевым огонька вражеской оптики. Убийца работал по корпусу. Уверен, что клинок оставлял страшные раны, но рассечь меня и броню пополам у него не получалось. Вспышка. Враг попытался разрубить шлем, но лишь повредил камеры. Перед глазами возникли помехи. Наваждение уже зарядилось, выпуская первые разогнанные пули с вольфрамовым сердечником. Враг метнулся в сторону, а затем назад. В него уже стрелял не только я. Союзники пришли мне на помощь. Отлично. На мгновение вражеская маскировка дала сбой от попадания или сама собой. Из всполоха синих искр появился высокий чернокожий в темных очках, сквозь которые горела оранжевым оптика. В руках катана, на лезвии которой я мог заметить несколько скалов, обломался о пластины жилета меч самурая. Вырывание сущности, замы. Использовать второй скрипт я просто не успел. Белая вспышка полностью заслонила обзор. Грохот ударил по ушам даже сквозь шлем. Светошумовые гранаты. Минимум две. Причем обе взорвались практически мгновенно. Специально настроены на минимальную задержку. Я рванул назад, а когда свет рассеялся, то заметил лишь черный силуэт, мелькнувший в глубинах здания. Враг ушел. Для отступления он использовал явно не сандивистан, а обычный рывок. Хромом враг упакован на все 100. Даже маскировка есть. Плюс уверен, что у него какая-то спецоптика, чтобы не сильно страдать от вспышек своих светошумовых гранат. Прямо-таки отточенная тактика. Выскочить в маскировке и под сандивистаном нарезать жертву, бросить гранаты, исчезнуть под их прикрытием. Так можно даже очень охраняемую цель устранить и даже успешно отступить. Весь бой продлился секунд 6-7, а проблем больше, чем от трех машин с баргистом. «Ви, ты как?» – послышался рядом голос Люси. Шлем барахлил все сильнее. Картинка мерцала и дергалась. «В машину его. Там разберемся. Этот была уже по нам». По данным биомонитора, мое состояние к разряду критических не относилось. 4 ранения корпуса, чуток задета левая нога и глубокие царапины на киберлимбе. Одно выравнивание сущности я таки успел набросить. Не стал отталкивать чужие воспоминания, похищенные атакой, и поглотил их, пока мне оказывали первую помощь, снимая поврежденную броню. Голову пронзила боль. Ночь, пёсий город, окраины и трущобы. Вспышки света чередуются с кромешной тьмой. Клинок режет на куски мусорщиков, вудуистов, солдат баргиста, наемников и гостей пёсьего города. Сцены бойни сменяются безумными вечеринками. Наркотики, музыка бьет по накачанным химией мозгам, синапсы взрываются фейерверками запредельных ощущений. Я очнулся от судорог. Чуть было не закричал. «Ви, что с тобой? Яд?» «Нет», — ответил я Люси. «Сейчас станет лучше. Первый раз такое. Чужие воспоминания оказались слишком плохо усвояемыми. Сработали как черный брейн. Тот ублюдок, скатанный на полдороге к киберпсихозу, но похоже, это его не сильно волнует. Возможно, даже ему нравится. Что это был за прозрачный мудак?» — спросила Бикка. «Уэсли Хант», — ответил я. «Тот самый, из списка. Люс знает, о чем я. Видать, кто-то из людей Абернати, ведущий сейчас мое дело, подстраховал отряд баргиста этим злоебучим наемником. Враги приметили нашу машину, навели на нее Ханта. Надо дельтовать», — подытожил я. «Конечно», — согласилась Панам. «Тебе прямая дорога к Риперу». Пока ехали, меня снова набрал фигурист. «Я очень волновался», — произнес Нитронмир. «Жаль Малькольма. Он всегда так хорошо выполнял поручения и лишних вопросов не задавал. Послушный был мальчик». «Уэсли Хант?» — спросил я. «Знаешь такого?» «К сожалению, наслышан. Гадкий тип. Не договориться, не подкупить, не запугать. Настолько принципиальный, скорее узколобый. Таких, как он, часто сравнивают с бойцовыми псами, но Хант скорее рептилия или насекомое. Одна извилина, да и та прямая, как линия заслона. Ханта пытались завербовать. Бесполезно. Одиночка и параноик, скользящий по лезвию. Опасный Вилли. Поезжай-ка ты на пик Луксора, Ви. У нас ты будешь в безопасности. Спасибо за предложение, но пока нет. Однако я гляну ту цифровую крепость, как только решу другие вопросы в пёсьем городе. Надо было бросить им кость. Только преследования от вудуистов нам не хватало. Тем более у них крепкие связи с баргистом. Ссориться сейчас точно не надо. Поссоримся потом. Вижу, мистер Ви решил сделать шаг навстречу. Хрипло усмехнулся негр. Хорошо, хорошо. Мне всегда казалось, что такие, как ты, чужды всему человеческому. Что для вас мы лишь кривые куски бессмысленного кода. Просто рафте, тараканы. Меньше думай о вещах, в которых ты мало понимаешь. Меньше ошибок допустишь, — ответил я. Нагло, да. Но я продолжал блефовать, чтобы фигуристу сложно было оценить мои возможности. Оставалась надежда, что он не решится лезть ко мне в ближайшее время. До связи, — закончил я и отключился. Не хочу слушать новые предложения фигуриста. С Ягой я постараюсь связаться сам, без посредников. Он курирует таможню пёсьего города и лично осуществляет инспекции время от времени. Баргист не самая огромная организация, особенно если речь идет о чиновниках и счетоводах. Значит, даже у низшего звена сотрудников могут быть контакты венгра. После короткого визита к Риперу в береговых трущобах, мы отогнали машину подальше в относительно пустые районы Пёсева, где ни баргиста, ни вудуистов не наблюдалось. Лишь пыль, запустение, бездомные и подозрительные вооруженные личности, копающиеся среди строительного мусора. Постапокалипсис как он есть. Мы че, будем здесь торчать? С некоторым разочарованием спросила Бикка. Переночевать лучше здесь в машине, ответил я. Завтра займемся делами. Спать в салоне Тортона было неудобно, зато относительно безопасно. Мы распределили дежурство. Где-то в районе 4 утра по нам разбудила нас словами. Гости. Гостями оказались семеро рейдерского вида засранцев, которые пытались незаметно подобраться к тачке, стоявшей на достаточно открытой площадке. Это было быстро и несложно. Пара очередей из турели, несколько скриптов, немного пуль в придачу. Вспышки ненадолго разогнали гнетущую тьму безжизненных руин. Гости бросились на утек почти сразу. Из семерых ушли только двое. Уверен, что здесь безопасно. Спросила по нам, лучше такие придурки, чем баргисты или вудуисты. Тут согласна. Утром мы подъехали к пропускному пункту северных ворот. Встали так, чтобы нас было сложно заметить и занялись простейшим перехватом данных. Очень скоро нам удалось получить несколько не самых зашифрованных сообщений. Списки товаров на перевозку. Одно письмо мы дополнили, вписав туда кучу дорогостоящего вооружения. Есть все шансы, что такой дорогой груз наш потенциальный клиент приедет проверять лично. Так и случилось. Вскоре к северным воротам подкатил представительского класса автомобиль в сопровождении двух бронированных красных машин упредительного отряда. «Это он?» – спросила Люси, наблюдая за выходящими из машины в бинокль. «Да, я Гасабо. А теперь давай просканируем его и отправим сообщение». Сообщение я уже приготовил заранее. В нем сначала извинялся за трюк с ложным грузом, но объяснял это необходимостью связаться без посредников.